Глава 5. Для счастья никаких денег не жалко. Чистейший зимний воздух звенит и искрится в солнечных лучах. Плотный снежный покров ослепляет до слез. Синее-синее небо так и манит взмахнуть руками и взлететь лебедем. Если идти быстрым шагом, то не сильно холодно, только мерзнет лицо. Легкий ветерок щиплет кожу, и только снег под ногами радостно хрустит, приветствуя двух сумасшедших девчонок в бескрайнем чистом поле. Ни разу не пожалела, что надела под пуховик толстый свитер с высоким воротником и утепленные зимние штаны, которые каким-то чудом оказались в моем гардеробе. Янка, по-моему, сама не рада, что затеяла эту поездку. Натянув до глаз махровый шарф и сунув руки в варежках в карманы пуховика, молчит, пыхтит и упрямо прет вперед, как танк. Стараюсь идти в шаг с подругой. Почему девочки решили, что мне одной очень-приочень нужно приворотное зелье для Матвеева? Неужели я их действительно настолько задолбала слезами? Да. Реву я в последнее время часто. Матвеев как нарочно ходит чуть ли не каждый день в кафе с новой девушкой, будто поставил себе цель извести меня окончательно. И улыбается гад своими ямочками и шикарными белыми зубами. У меня от его улыбки крыша едет и ноги подкашиваются. А еще несколько выговоров и последних предупреждений от администратора за случайно вылитые напитки на наших посетительниц, которые, на минуточку, приходят с Арсением и в восторге заглядывают ему в рот. Вот и приходится их немного приземлять. Ян, ты уверена, что мы идем в верном направлении? А то! Едва ворочая замерзшими губами, храбрится подруга. Зубы постукивают. По краю шарфа и на ресницах образовалась снежная опушка. Янка похожа на Снегурочку. «Лопушки!» Радуется моя спутница, завидев вдали печные трубы с серым дымом. Воспряв духом, спешим вперед. «Так, нам нужна улица Центральная, дом 15. Нам туда». Яна показывает направление вглубь деревни. «Почему туда?» «Потому что центральная улица должна быть по центру, логично?» Целеустремленно шагаем вперед, по пути крутим головами, пялимся на дома и покосившиеся избушки по обе стороны от нас, выискивая название улицы. «Если бы не дым из труб, я бы подумала, что деревня давно вымерла. На улице ни души». И даже собаки не гавкают. После городских высоток как в сказку попали. Того и гляди, из какого-нибудь двора баба-яга с коромыслом выползет. Но нет. На наше счастье, навстречу нам попался дедок. В валенках, фуфайке и ушанке. С белой густой бородой по грудь. С каким-то серым мешком за спиной, который он удерживает обеими руками, а сам сгибается под его тяжестью. Колоритный старичок. Надень ему красный халат, шапку с меховой оторочкой, вручи посох и мешок с подарками, вылитый Дед Мороз. «Здравствуйте, дедушка!» Поздоровалась с ним Яна. Старичок остановился. Не торопясь, опустил ношу на снег под ноги. Выпрямился. «И тебе не хворать, краснодевица!» С любопытством разглядывает нас. «Никак к Марьянке нашей приехали?» Обрадованно переглядываемся. А гадалку-то нашу Марьяной зовут. Популярная бабушка, раз тут ее все знают. Значит, мы на верном пути. «Да-да, к ней! Подскажите, где ее дом?» «1000!» Шмыгнул красным носом дед. «Чего 1000?» «1000 рублей, скажу, как пройти». «Вот еще! — взбрыкнула подруга. «Сами найдем». «Не, не найдете», — уверенно заявил дедок. «Никто самостоятельно найти не может». «Ян», — взмолилась я, — «давай дадим ему 1000, а то пока нужный дом найдем, на обратный автобус опоздаем». «Если еще дойдем обратно до остановки, мороз крепчает, того гляди, превратимся в ледяные статуи. Надо было сюда на такси ехать». «Ладно, 100 рублей дам». Яна, проворчав, полезла в нагрудный карман за кошельком. 1000. Стоит на своем мужик. 500. Подруга вытаскивает купюру. 1000. Дед не слепой. Разглядел, что в кошельке есть еще деньги. Мы специально сняли в банкомате наличку на тот случай, если гадалка далека от цивилизации и переводом ее услуги оплатить будет невозможно. Хотя сколько стоит приворотное зелье, мы от галки так и не узнали. «Грабеж средь бела дня! Нате вам 1000!» Яна сунула 2 бумажки в скрюченные пальцы деда. Деньги мгновенно исчезли в его толстых варежках. «Куда идти?» «Эй, дед, дорогу покажи!» «А вот ее дом!» Отбежав на приличное расстояние, крикнул дядька и показал на ближайший к нам дом. А на фасаде крупными буквами и цифрами написано «Центральная, 15». Это первый дом в деревне, на котором мы вообще увидели название улицы. «Шарлатан!» – затрясла красным кулаком Янка. Что ответил нам не Дед Мороз, можно только догадываться. Но, сдается мне, это было что-то вроде «сами дуры». «Я же смотрела на этот дом. Не было там вывески». «И я смотрела. Не было». Оглядываемся назад. Деда нигде нет. Исчез. Испарился. В воздухе растворился и инеем рассыпался. Чертовщина какая-то. Идем? Не уверена. Верить во что-то сверхъестественное мозг отказывается. Это просто наша невнимательность. Коллективная. Идем. Подходим к дому ближе. Дом как дом. Зеленый, одноэтажный, с шиферной крышей под пирамиду, высокой трубой из красного кирпича. 3 окна со шторами внутри и ставнями снаружи глядят на улицу. Палисад из частокола, ворота высокие. Ничего общего с избушкой на курьих ножках или землянкой, как я себе представляла жилье бабки-гадалки. «Ну, дым из трубы идет, значит, дома кто-то есть». «Это хорошо», — стучат мои зубы. «Сейчас бы к печке или на печку. Ноги замерзли». «Я вообще-то вся замерзла». Осмотрев калитку и ворота на предмет звонка и, не найдя его, стучу. Звук на морозном воздухе звонкий, громкий, с эхом на всю деревню. По ту сторону заливается лаем собачонка. «Филька, зараза, чего расшумелась? На кого ты там лаешь?» Раздался через некоторое время женский голос, довольно молодой для бабки, к которой мы приехали. А кто сказал, что она живет одна? Старенькая же, за ней уход нужен, помощь. Калитка распахнулась. Красивая, круглолицая женщина с огромной копной черных волос вместо шапки и в тулупе предстала перед нами. «Вам чего, девчонки?» Переводит удивленный взгляд с меня на Яну. «А мы...» Переглядываемся, переступая с ноги на ногу. «Мы к Марьяне. Не знаем, как ее по отчеству. Она здесь живет?» Женщина еще раз смерила нас оценивающим взглядом сверху вниз, усмехнулась своим мыслям. «К Марьяне! Ну, проходите. Распахнула калитку шире. Идите в сени, я собаку придержу. Собака по кличке Филька, мелкая белая дворняжка с черными несимметричными пятнами на спине, подозрительными глазками и острыми клыками, мелкая и шумная, прицеплена к длинной цепочке. Женщина держит ее ошейник, а та не сводит с нас настороженных глаз, рычит и стоит в стойке, готовая броситься на нас с Янкой. Спешим через двор к крыльцу. И едва поднимаемся на вторую ступеньку, как Филька летит в нашу сторону. С криками взлетаем выше, вжимаемся в деревянную добротную дверь. Псина оглушающе лает, став передними лапами на нижнюю ступеньку. Выше не дает натянутая до предела цепь. Страшно. «Заходите, заходите внутрь, она не достанет!» Машет нам женщина.